Жизнь первая. Берт Сэмюэль Джонс III уныло сидел в баре, глядя на последнюю кружку пива. Пиво и цветом, и вкусом больше напоминало теплую мочу, но иного в этом клоповнике не подавали. Рядом с кружкой на грязном столе расположилась необычно большая муха, которая деловито чистила крылышки, не обращая на человека почти никакого внимания. «Кш!» – вяло буркнул Берт. Муха возмущенно привстала на задних лапках и уставилась ему в лицо всеми двумя тысячами своих глаз. Берт внезапно разозлился. Ему стало необычайно жаль себя, на которого не обращают внимания даже мухи. Яростно выдохнув, он поднял руку, надеясь прихлопнуть насекомое, прежде чем оно улетит. Однако что-то его удержало. Муха вела себя неправильно. Сидя на задних лапках, будто собака, она размахивала передними в воздухе. Берт тупо уставился на тварюшку, потом осторожно поднес палец и толкнул муху. Насекомое послушно отползло в сторону. Ничего не понимая, Берт мысленно чертыхнулся и пожелал этой психованной мухе утонуть в пиве. Дальнейшее его поразило. Взвившись над столешницей, муха спикировала прямо в пивную кружку. Не веря своим глазам, Берт смотрел, как насекомое загребает лапками, ныряя все глубже. «Эй, а ну вылезай!» – буркнул он неуверенно. Муха немедленно изменила направление и с трудом выползла из пива. Изумленный Берт протер глаза. «Я слишком много выпил», — сказал он вполголоса. И все же муха была тут. Полуживая, но настоящая. Берт осторожно поднял ее двумя пальцами и посадил на ладонь. Насекомое, не делая попыток улететь, принялось чистить крылышки. «Обалдеть!» – пробормотал Берт. Тут ему в голову пришла новая мысль. «А ну, сделай 3 круга влево вокруг бутылки!» Муха послушно попыталась взлететь, однако мокрые крылышки ей не повиновались. И насекомое виновато притихло. Берт огляделся в поисках других мух. У прилавка, где толстый бармен с аппетитом пожирал виноградную гроздь, роилось несколько ос. Прищурив глаза, Берт послал им мысленный приказ. Осы немедленно повиновались. Несколько секунд Берт молча смотрел на стройный ряд насекомых, расположившихся перед ним на столе. «Или я спятил, или…» И тут его осенило. Бросив нехороший взгляд на бармена, Берт решил испытать свою новую силу в деле. Послушные осы синхронно взмыли в воздух и накинулись на бармена. Они не роились вокруг него и не пытались атаковать, а стремительно и быстро, как пули, ужалили его в руку. Все 4 одновременно. Заорав от неожиданности, толстяк выскочил из-за прилавка, отчаянно ругаясь и тряся укушенной рукой. Берт смотрел на это, раскрыв рот. «Или я спятил…» Повторил он вполголоса, но закончить мысль вслух не решился. «Или богат?» За следующую неделю Берт основательно разобрался в своих новых способностях. Он мог повелевать любым насекомым, более того, любым количеством насекомых. Он мог приказать им что угодно, влететь в пламя свечи, например. Ему даже не требовалось видеть исполнителя приказа. Достаточно было пожелать, и если поблизости оказывалось хоть одно насекомое, оно мчалось на зов властелина. Берт также выяснил, что он совершенно не способен повелевать пауками и не может приказывать насекомым дальше, чем в миле вокруг себя. Зато в пределах этого круга его власть была фактически неограничена. Он мог приказать шмелю отправиться в кругосветный полет, и бедняга летел бы, пока не свалился бы от изнеможения или не умер от старости. Берт мог видеть все, что видело любое избранное им насекомое, и в первые дни он часто засылал мух в ванные комнаты окружавших домов. но смотреть на черно-белых купающихся девушек, разбитых фасетчатыми глазами на тысячи осколков, Берту скоро наскучило. Спустя месяц он впервые попробовал серьезное дело. Громадный жук-рогач длиной в ладонь, управляемый Бертом, пробрался в дом одного парня, которого Берт сильно не любил, и вернулся с бриллиантовым кольцом, лежавшим на туалетном столике. Воодушевленный успехом, Берт на следующую ночь подстерег полицейского, который однажды отобрал у него права, и натравил на беднягу рой ос. Несчастного так искусали, что на утро его отвезли в больницу, замотанного не хуже мумии. А Берт ощутил себя богом. Через 3 месяца у него уже был хороший дом, роскошная машина и куча клиентов, которые гадали, откуда этот щуплый паренек достает любой заказанный ему секрет. Но Берт действовал осторожно, понимая, что пока не готов принять вызов общества. Медленно, шаг за шагом, он строил свою империю, пользуясь любыми методами. Не прошло и месяца с начала работы, когда Берт впервые убил человека, подослав к нему ночью кучу скорпионов. Через 5 лет он уже контролировал весь черный рынок Кейптауна и начал присматриваться к легальному бизнесу. Простой шпионаж здесь был бесполезен. Берт надолго погрузился в библиотеки, пока не придумал план, обещавший ему почти неограниченную власть. Он решил превратить своих верных рабов-насекомых в боевые машины. Для этого требовалась техника, которой могли бы управлять насекомые. Ничего подобного и даже отдаленно похожего промышленность Южной Африки предложить не могла. Оставив советников заправлять делами, Берт поехал в Японию. Там ему сначала предложили посетить психиатрическую лечебницу. Затем, когда местные жители поняли, что этот ненормальный африканец готов платить золотом, причем в любом количестве, к нему стали относиться серьезнее. А Берт, хоть и являлся бездушным ублюдком, глупцом не был никогда и умело пользовался статусом «придурка из Африки», чтобы добиться цели. Потратив несколько миллионов на взятки и оплату исследований, Берт вскоре сделался одним из наиболее осведомленных в области микротехнологий людей. Решив не тратить время на полумеры, он купил у НЭК роскошную лабораторию и засадил ученых за создание того, что в последние годы превратилось для Берта в навязчивую идею – нанотанков. Во снах он представлял себе армии муравьев на боевых вертолетах, ос в истребителях, жуков на подводных лодках размером с мыльницу. Никто, ни одна страна мира не сможет противостоять такому войску. А если попробует? Даже в мечтах Берт облизывался, представляя себя повелителем мира. Он жаждал управлять людьми столь же легко, сколь насекомыми, и шел к своей цели, переступая через трупы. Несмотря на неиссякаемый поток денег, тянувшийся от Берта, ученым потребовалось почти 6 лет, чтобы создать нанотехнологию, пригодную для производства микрооружия. Однако тут Берта подстерегала другая трудность. Его работой заинтересовали спецслужбы. И тут уже деньги ничего не могли решить. К счастью, Берт давно научился настраивать своих вездесущих шпионов на самостоятельные действия, и его вовремя предупредили об опасности. Захватив результаты 6-летней работы и хладнокровно отправив скорпионов ко всем бывшим сотрудникам, Берт бежал в Колумбию. Там он скрылся в джунглях на долгие годы, поставив перед собой беспрецедентную по сложности задачу – научить насекомых самостоятельно производить для себя оружие. Ему приходилось бороться с крайне скудным объемом памяти, где помещались лишь несколько шагов трудного процесса. Приходилось изобретать всевозможные ухищрения, чтобы программы действий не гибли с каждым поколением рабов, а передавались потомкам. Спустя 20 лет Берт добился своего. И хотя к этому времени он был уже глубоко помешанным, Творению его мозга позавидовал бы любой гений. Отлаженная до мелочей, полностью автоматическая цивилизация насекомых, где каждая особь была жестко запрограммирована исполнять задачу – спариться, передать программу потомку и умереть. Больше всего времени Берт потратил, обеспечивая своим творением запас прочности, чтобы гибель даже половины всей популяции не сбила общую настройку. Он годами изучал теорию графов и математическую статистику, пользовался алгоритмами резервирования данных, с живыми носителями вместо битов и байтов. Ему никто не мешал, ведь для спутников наблюдения полигон Берта оказался обычной наркоплантацией. А любых непрошенных гостей перехватывала мощная шпионская сеть, которую Берт разработал в первую очередь. Медленно, но верно, бывший механик с бензоколонки из пригорода Кейптауна создал в джунглях Колумбии полностью автономный военно-промышленный комплекс, который был запрограммирован на одну единственную цель – войну. И в назначенный час война началась. Она продлилась несколько лет и закончилась полной победой Берта. Бороться с вооруженными насекомыми было попросту невозможно. Они размножались быстрее, чем их уничтожали. А оружие, как и положено любой нанотехнике, строило само себя, пользуясь для этого любыми ресурсами, от морской воды до отходов на свалках. Достаточно было одному вертолетику из 10 миллиардов сожженных прорваться незамеченным за черту города, как спустя пару дней новые 10 миллиардов вертолетов поднимались с неба, подобно жуткому смертоносному облаку саранчи. Люди в панике покидали обжитые места и бежали в леса. А поскольку программа Берта не предусматривала преследование врага, их не преследовали. Один за другим крупнейшие города Земли пустели. Безмолвные улицы, подобно снегу, устилали мириады одноразовых танков и самолетиков. Их пилоты гнили прямо за штурвалами, поскольку программа их действий не простирала за черту победы. Но Берт не унывал. Его армия все равно размножалась быстрее, чем гибла. В 73 года Берт Самуэль Джонс III въехал в Вашингтон на повозке, запряженной 100 миллиардами тараканов, и проехал по опустевшим улицам, подобно римскому императору, принимая свой триумф. Чтобы поездка стала возможной, перед императором двигались две снегоуборочные машины, разбрасывая в стороны квадриллионы павших воинов. Но Берт не сумел завершить свой триумф. Одинокий снайпер, прятавшийся в овальном кабинете, срезал его из дальнобойной винтовки с расстояния в 1,5 мили. Труп короля упал на землю, раздавив тысячи верных солдат. Из его рта выползла одинокая муха, отряхнулась, почистила крылышки и взмыла в небо, направившись на юг. Но после смерти Берт утратил свой королевский статус, а значит, стал органикой, пригодной для производства нанотанков. Тело Берта Сэмюэля Джонса III почти мгновенно растворилось, разобранное на молекулы его собственными творениями. Так закончилась первая жизнь мистера Джонса.